Если кто перенесет искушение с терпением и смирением, то оно пройдет без вреда для него. Если же он будет малодушествовать, смущаться, обвинять каждого, то он только отягощает себя и никакой не получает пользы, но лишь вредит себе. Тогда как искушения большую приносят пользу тому, кто переносит их без смущения. Мы не должны смущаться даже и тогда, когда смущает нас страсть. Чему дивиться тебе, страстный? И зачем смущаться, когда тревожит тебя страсть? Ты сам же образовал ее в себе, самоохотно имеешь ее в себе и смущаешься? Принял залоги ее и говоришь, чего ради она смущает меня? Лучше терпи, подвязайся и моли Бога помочь тебе. Не иметь же прискорбных нападений от страстей невозможно тому, кто исполнял страсти. Сосуды их, как сказал Ава Сисой, находятся внутри тебя. Отдай им залог их, и они отойдут от тебя. Так как мы возлюбили их и привели в действие, то и невозможно нам не пленяться страстными помыслами, понуждающими нас и против воли нашей исполнять страсти, потому что мы добровольно предали себя в руки их. На кого восстают страстные помыслы, прежде чем станет он действовать по страсти, тот еще в своем городе. Он свободен и имеет себе помощника в Боге. Почему, как только смирится при всем пред Богом и немного поборется, то помощь Божия явится освобождать его от нападения страсти. Если же кто не станет бороться и, поблажив себе, предастся плотскому услаждению, то помощь Божия отступает от него, и страсть увлекает его к делу страстному, а за сим последует то, что он поневоле уже будет служить страсти той. Повествуется, что когда одного ученика великого некоего старца постигла плотская брань, и старец, видя труды его, сказал ему: «Хочешь ли я помолюсь Богу, чтобы он облегчил тебе сию брань?» То ученик тот ответил ему: «Хотя мне тяжело и притрудно, отче, но вижу в себе плод от труда. Почему моли Бога, чтобы он дал мне терпение?» Старец сказал ему на это: «Теперь я познал, что ты преуспеваешь и превосходишь меня. Таковы истинно хотящие спастись. И вот что значит нести со смирением иго искушение». Когда Бог послал Моисея извести израильтян из Египта и рабства фараонова, тогда фараон еще более обременил их работой. Так и дьявол, когда видит, что Бог умилосердился над душой, готов ее помиловать и облегчить от бремени страстей, тогда еще более отягощает ее страстями и сильнее борет ее. Но отцы, зная сие, укрепляют человека своим учением и не допускают его предаться боязни. Мужайтеся, и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Страх Божий побуждает душу к хранению заповедей, и посредством заповеди созиждется дом душевный. Убоимся же Бога и созиждем себе домы, дабы найти защиту во время зимы, дождей, молний и громов, потому что великое бедствие терпит зимою не имеющий дома. Как должно созидать дом душевный, всему можно научиться из построения дома житейского. Строящий дом возводит стены со всех четырех сторон, а не об одной только стене заботится, иначе понапрасну будет он тратить издержки и труд. Так и человек, желающий создать душевный дом, не должен не родить ни об одной стороне своего здания, но ровно и согласно возводить оны. Сие это значит, сказанное Авве Иоанном: «Я хочу, чтобы человек каждый день приобретал понемногу от всякой добродетели, а не так, как делают некоторые, кои, держась одной добродетели и пребывая в ней, только ее одну исполняют, а о прочих не заботятся». Возводится же душевный дом ровно и стройно со всех сторон таким образом. Сперва надлежит положить основание, которое есть вера, ибо без веры невозможно угодить и Богу. И потом на всем основании строить здание равномерно. Именно, случилось ли послушание, должно положить камень послушания. Встретилось ли огорчение от брата, должно положить камень долготерпения. Представился ли случай к воздержанию, должно положить камень воздержания. Так от всякой добродетели, для которой представляется случай, должно полагать в здание по камню, и таким образом возводить оное со всех сторон, полагая в здание то камень сострадания, то камень отсечения своей воли, то камень кротости и так далее. Но при всем том должно позаботиться о терпении и мужестве, ибо они — суть краеугольные камни. Ими связуется здание и соединяется стена с стеною, не давая им наклоняться и отделяться одной от другой. Без терпения и мужества никто не может совершить ни одной добродетели. Почему и сказано: «В терпении вашем стяжите душ ваша». Строящий дом на каждый камень кладет известь, ибо если он положит камень на камень без извести, то камни выпадут, и дом обрушится. Известь в душевном созидании есть смирение, потому что она берется из земли и находится у всех под ногами. А всякая добродетель, совершаемая без смирения, не есть добродетель. А всем сказано и в Отечнике: как корабля нельзя построить без гвоздей, так и спастись нельзя без смиренномудрия. В доме обычном есть кровля. Кровля дома душевного есть любовь, которая составляет совершенство добродетелей, так же, как и кровля дома есть завершение дома. Кругом кровли идут перила, чтобы, как говорит закон, дети не падали с кровли. Перила в здании душевном — суть трезвения, внимания и молитва, а дети — помышления, бывающие в душе, которые хранят трезвение и молитва. Но в деле сего созидания нужно еще одно, именно, чтобы созидатель был искусен. Ибо если он не искусен, то может покривить стену, и дом когда-то обрушится. Искусен тот, кто разумно совершает добродетели. Ибо случается, что иной подъемлет труд доброделания, но от того, что неразумно совершает труд сей, губит его сам или постоянно портит дело, и таким образом здание не доводит до конца, но только строит и разрушает. Вот один пример из многих. Если кто постится или по тщеславию, или думая о себе, что совершает особенную некую добродетель, то таковой постится неразумно, и потому начинает после укорять брата своего, почитая себя чем-то великим. И оказывается, что он не только положив один камень, снял два, но находится в опасности разрушить и всю стену через осуждение ближнего. А кто разумно постится, тот не думает, что он совершает особенную добродетель, и не хочет, чтобы его хвалили как постника, но думает, что через воздержание приобретет целомудрие, и посредством всего придет в смирение, как говорят отцы, путь к смирению, суть труды телесные, совершаемые разумно, и прочее. Таковой оказывается искусным созидателем, могущим прочно построить свой дом.